Нетворкинг требует жертв. Процесс налаживания контактов должен быть не только эффективным, но и приятным. Деловые люди страдают от катастрофической нехватки времени. Большинство официальных мероприятий отнимают как раз то драгоценное время, которое вы могли бы уделить себе, провести с семьей или друзьями. Нетворкинг порой предполагает подъем в 7 утра, так как у вас назначена деловая встреча, и вы уезжаете из дома, не сказав детям «доброе утро», или приходите поздно вечером, когда все уже спят. Спросите себя, насколько эффективно я потрачу свое время? В тех ли кругах я вращаюсь? Стоит ли результат предпринимаемых мной действий таких жертв? Эффективность. Генри Форд — легендарный человек. Его компания первой поставила производство автомобилей на конвейер. Сошедшие с конвейера первой модели Ford T наглядно свидетельствовали всему миру, что можно повысить эффективность, не увеличивая затрат. Существуют различные индикаторы для измерения эффективности. Например, объем сжигаемого топлива за определенное количество километров, цена одного наименования товара, количество забитых за игру голов. Предлагаю измерять эффективность в мире нетворкинга количеством новых контактов за встречу. Важно экономно относиться к своему времени и вращаться в правильных кругах. Лучший способ измерения эффективности встречи — подсчет полученных визитных карточек. Это, кстати, держит в тонусе. Иначе вы можете расслабиться и станете считать, что с самим появлением на мероприятии уже выполнили свой план по нетворкингу. Минимальное число визиток, которые вы должны получить во время мероприятия, независимо от его масштаба, 7. Если на каждом приеме вы обмениваетесь визитными карточками как минимум с 7 гостями, и при этом вам удается поговорить с ними о делах, можете считать, что вы достаточно эффективно налаживаете контакты. Обычно на официальном мероприятии я обмениваюсь визитками с 1-2 десятками приглашенных. Если учесть, что при этом я успеваю пообщаться со всеми старыми знакомыми, то можно считать, что я вполне эффективно использую свое время. В качестве способа повышения эффективности налаживания связей могу посоветовать вам следующее. Если вы идете с кем-то обедать, пригласите еще одного человека, который, на ваш взгляд, может оказаться полезным вашему знакомству. Обед будет продуктивным для всех троих. Цепная реакция. Один из лучших результатов эффективного нетворкинга — превращение 2 визитных карточек в 56. Сейчас объясню. Если я сижу на официальном мероприятии за столом на 8 персон, я даю свою визитную карточку каждому из 7 гостей. Те, кто, обследуя карманы пиджака, промедлили с ответным жестом, протягивают свои визитки не только мне, но и остальным присутствующим. Несколько минут спустя все сидящие за столиком гости уже знают имена друг друга, место работы, род деятельности, контактную информацию. Вот так. Из 2 карточек 56. Генри Форд мог бы мной гордиться. Вот как можно увеличить производительность при одновременном сокращении затрат. Обменявшись визитными карточками с сидящими за вашим столом гостями, разложите перед собой полученные визитки в порядке расположения гостей за столом. Так вам будет легче запомнить их имена. Вращайтесь в нужных кругах. Один мой знакомый архитектор, занимающийся планировкой особняков, как-то посетовал на то, что ему не везет с налаживанием необходимых связей. Дела его шли неплохо, но заказов было не так много, как хотелось бы. Без нетворкинга ему было не обойтись. На мой вопрос, в каких кругах он ищет знакомства и связи, он ответил, что является членом объединения дизайнеров и архитекторов. Я сказал ему: «Не там рыбачишь, они ведь твои конкуренты. На твоем месте я бы посещал разные благотворительные концерты, ужины. Там ты наверняка встретишь людей, которые смогут воспользоваться твоим талантом». Сработало. Число его клиентов возросло, а его смокинг уже изрядно поизносился. Вращайтесь в нужных кругах. Теория общего экономического равновесия. Леон Вальрас, известный французский экономист, разработал теорию общего экономического равновесия. Он говорит, что люди, покупая тот или иной продукт, занимаются тем или иным видом деятельности, только если это приносит им выгоду. Вы кладете сбережения в банк, получаете проценты. Все просто. С точки зрения теории равновесия, оцените, насколько продуктивно вы налаживаете связи. Стоит ли полученный результат того времени и тех сил, которые вы затратили за нетворкинг? Задайте себе следующие вопросы. Вы вращаетесь в нужных кругах? Вы реально приносите пользу людям, с которыми налаживаете контакты? Вносит ли это вклад в вашу личную и деловую жизнь? В конце дня вы спрашиваете себя, а стоило ли все это таких усилий, и готовы поспорить, что да. Когда мы налаживаем связи, наши знакомые становятся знакомыми других людей и так далее по цепочке. И оказывается, что мир тесен. Виртуальный нетворкинг. Интересно, что сказал бы Леон Вальрас о виртуальном общении? Интернет открыл человечеству возможность безграничного общения. Возникли интернет-сайты, позволяющие людям заводить новые знакомства во всех уголках земного шара. Конечно, лучше всего знакомиться все-таки вживую, но интернет нельзя сбрасывать со счетов. Существует огромное число веб-сайтов и форумов, всевозможных политических движений, деловых объединений и организаций. Наука шагнула вперед. Надо осваивать новые способы заведения знакомств. Лягушачья мудрость. Одна старая мудрая лягушка сказала: «Вы ничего не можете сделать с длиной вашей жизни, но можете кое-что сделать с ее глубиной и широтой. Позитивный нетворкинг — это построение крепких взаимоотношений. Разве это не удовольствие?»